Умение ждать тоже требует навыка. Все пригодятся, кто предан владыке. Этому надо поверить, и тогда ждать будет легче. Новый мир состоится, и состоится великий приход. И дождавшиеся увидят.